Глава 29. «Саня, ты же понимаешь, что все зависит от меня теперь?» Отец старается держаться строго, но вид у него потрепанный. «Нет», — хмыкаю я, опираясь спиной на спинку стула. «От тебя уже давно ничего не зависит. Да и не особо зависело». «Ты что, себя почувствовал взрослым? Я тебе напомнить, сколько ты жизнь мне портил», — рыкнул батя. «Слушай, я тебе родной?» — спрашиваю я серьезно. «Никогда даже не мог усомниться в нашем родстве. Слишком похоже внешне». «Но что-то же должно объяснять его поведение». «Ты охренел?» — взвился отец. «Логично», — ответил я спокойно. «Но все же хочу получить ответ на вопрос. Как только в твоем доме появилась твоя женушка, моя жизнь стала полностью зависеть от ее настроения. Как-то глупо, не думаешь?» «Да если б не Виола, кем бы ты стал? А ты только и думал, как испортить жизнь Тимофею, да залезть в кровать к моей жене. Моей!» Последний отец уже чуть ли не кричит. «Даже удивительно, как ты умудрялся управлять целой компанией, когда под носом не видел, какую суку пригрел на груди?» Сказал я, понимая, что не докажешь ему ничего. «У меня сын есть, бать. Ему 7». «Что?» Отец даже отшатнулся, когда я ему сказал. «Какой сын?» «Классный». Улыбнулся я, вспоминая Илюху. «Что ты несешь? Тебе по голове дали?» Спрашивает снова батя. А вот галстук поправляет слишком нервно, да и грудь трёт. «Как 7? Это что же выходит?» «Скажи, интересно получается». Поддакиваю я, понимая, что у бати с математикой тоже нормально. «И никто не хотел совратить твою жёнушку. И никто, как оказывается, не лез к ней. У меня есть все материалы, все фотки и видео», — рыкнул отец. «Ты же рос и почти всю жизнь жил среди бандюков», — вздохнул я. «Неужели ты настолько расслабил булки, что поверил тому, что состряпали для тебя? И да, если ты пришел сюда, чтобы я вернул тебе холдинг, то нет. Пусть он лучше лопнет от банкротства, чем все станет снова так, как хочет твоя сука. А вот последнее я уже сказал зло. Это будет тебе уроком, жестоким, таким, какой и ты преподал мне». «Ты же выйдешь отсюда, Саня». Отец снова потер грудь в районе сердца. «Ты не с теми связываешься». «А с кем?» — спросил я, снова расслабляясь. — С Еремой? Его имеешь в виду? А вот теперь батя еще и побледнел. «Так он уже был у меня сегодня, рассказывал о том, что я могу потерять и свою любимую женщину, и сына, если не сделаю так, как хочет он». «Ну ты уж извини», — усмехнулся я. «Только я больше не поведусь на все твои угрозы». «Слишком дорого в прошлый раз заплатил за свои решения». «Ты кому-то продал меня», — зашипел батя. «Нет», — усмехнулся я. «Всего лишь нашел настоящую семью, мою собственную. Я теперь не имею никакого права сдаться снова на благо твоей». «Я и есть твоя семья!» — заорал отец. «И подчиняться ты будешь мне!» «Хм, странно. Но я ведь никогда не подчинялся», — ответил я. И чем больше злился отец, тем спокойнее становился я. «Мало тебе пиздил в детстве!» — рыкнул отец, склоняясь ко мне. «Не соглашусь», — покачал головой я. «Но все же тебе лучше домой ехать. Вдруг твоя женушка захочет еще кого-то подставить? Лучше один раз увидеть собственными глазами, а не по видео, что тварь, что идеально играла роль, оказалась слишком гнилой внутри. Сын, неужели ты не понимаешь, что сейчас тебе лучше поступить так, как я говорю?» Голос отца снова меняется. «Ты ведь знаешь, что я всегда добиваюсь своего». «Не в этот раз, бать», усмехнулся я. «Теперь будет все по-моему. Нужно было не возвращать меня, тогда бы было все по-твоему». «Саня, это не твой уровень». Отец снова пытается говорить какими-то дебильными фразами. «Не мой», киваю я согласно. «Этот уровень я давно перерос». Батя замирает. Смотрит слишком внимательно и как-то даже тяжело. Вероятно, этот взгляд когда-то заставлял дрожать многих. Ну или хотя бы считаться. Сейчас же это все выглядит странно, даже смешно. «И знаешь, я все же советую тебе усмирить своего партнера», — решаю добавить и поднимаюсь из-за стола. «Если с Ликой или моим сыном что-то случится, меня даже эти стены не остановят». «Какая Лика? Девка Стального!» — батя поднимается за мной, хмуро смотря. «Врезать по тебе за девку?» — рыкнул я, но в комнату уже вошел конвоир. «Она моя будущая жена». «А Виола предупреждала, что эта интрижка принесет только проблемы», — зло бросил отец. А меня передернуло снова эта Виола. Снова на ней все. Но не успеваю я выйти из комнаты, как батя принимает звонок. «Что? Где она? Как? Как вы могли отпустить ее? Езжайте за Стальновым. «Глаз не сводите, если с моей женой что-то случится, я вас всех грохну!» Заорал он и вылетел из комнаты для свиданий. «И мне бы успокоиться, но не просто так Стальнов же везет куда-то эту суку. Разворачиваюсь к конвоиру, как только подходим к камере. Дай позвонить». «Хм!» Нагло хмыкает он, игнорируя мою просьбу. «Заходи! Тебе не до звонков сейчас будет!» И правда, в камере сидят трое. Как раз все койки заняты теперь. Вот только чувствую у меня, что эти здесь ненадолго. «А что это у нас за цыпа?» Ко мне навстречу поднимается один из мужиков, скалясь потемневшими зубами. «Зря вы, мужики, согласились!» Тяжело вздохнул я в ответ. «Хотя, может, хоть напряжение сброшу, если мне ничего не отобьют».